Глава 4. Мекка. «И возвестил Аллах, велик и славен Он, провозгласи людям обязанность совершать хадж, чтобы прибывали они к тебе и пешком, и на верблюдах отощавших из самых отдаленных уголков». Аль-Хадж 22-27. Невозможно исчислить всех благочестивых мусульман, погибших при переселении пустыни Аравийского полуострова со времен Мухаммеда и первого паломничества, но количество жертв исчисляется тысячами. Рада сообщить, что верующим нет более необходимости отбиваться от кочующих бедуинов и пребывать в священный город Мекку пешком или на исхудавших от дальнего странствия верблюдах. И все же исполнение этого ритуала – одного из столпов мусульманской религии, связано с массой затруднений и неприятностей. До сих пор из года в год хадж связан с хаосом и неразберихой. Ежегодно города, аэропорты, шоссе Саудовской Аравии заполняют сотни тысяч паломников. Хадж начинается в Дуаль-Кида, 11 месяце календаря хиджры, и завершается в 12 месяце Дуаль-Хиджа. В детстве и юности я многократно совершала это паломничество смеющейся девчонкой на руках матери, позже – подростком-бунтарем, ищущим у Бога подсказки душевного покоя. К сожалению, с момента бракосочетания с Каримом я ни разу не посетила Мекку во время хаджа. Конечно, мы всей семьей совершали малое паломничество умру, возможно, в любое время года, но никогда не присоединялись к толпам мусульман, помнящих об уроках жертвенности, повиновения, милосердия и веры, о столпах мусульманской религии. Неоднократно я указывала мужу на необходимость приобщить детей к этому волнующему событию – хаджу. К моему огорчению, Карим всякий раз стремился уехать из страны в то время, когда сюда прибывают несметные толпы паломников со всех концов земного шара. Каждый раз, когда я требовала от Карима объяснений по поводу его упорного неучастия в хадже, он пускался в путанные и противоречивые рассуждения, отделываясь нелепыми отговорками. Не понимая мужа и решив докопаться до сути, я однажды приперла его к стенке, указав на несостоятельность и взаимоисключающий характер его аргументов. Карим мучительно искал выхода из ситуации, и тогда я заявила ему, человеку, верующему в Бога Аллаха и в Мухаммеда, пророка его, что священный ритуал, дорогой каждому мусульманину, как мне кажется, вызывает у него отвращение. Иного объяснения я не нашла. Карим был явно шокирован моим предположением, невыносимым для мусульманина. Он поклялся мне, что хадж не вызывает у него отвращения. В манере, свойственной всем мужчинам, Карим тут же заявил, что видеть меня не желает, и направился к двери. Я понеслась за ним и встала в дверях, требуя объяснений. Я крикнула ему, что недовольна услышанным, и желаю, чтобы он объяснил мне причины его бегства из страны во время хаджа. Чувствуя слабость его позиции, я бросилась в атаку и даже прибегла ко лжи. Я сказала, что многие замечают странности его поведения и начинают проявлять нездоровый интерес к его персоне. Карим понял, что от меня просто так не отделаться. Он посмотрел на меня сверху вниз, колеблясь и взвешивая ответ. Приняв решение, он взял меня за руку и усадил на кровать. Затем он прошелся по комнате до балконной двери и обратно, потом заговорил. Он рассказал, что в юности его мучил ночной кошмар. Ему снилось, что его растоптала толпа хаджи. Так называют паломников, совершающих хадж. Я застонала. Теперь многое стало понятным. С момента нашей первой встречи я заметила, что Кариму видятся толпы там, где собирается несколько человек. Он воспринимает любую маленькую компанию как громадное скопление народа. Я покачала головой, поразившись тому, что не знала об этой слабости моего мужа. Итак, Карим боится несметных толп паломников. Ни в коем случае, не отвергая вещего значения некоторых снов, я внимательно прислушалась к словам Карима. Он образно описал кошмарные сновидения, пережитые им. Лицо его побледнело. Он говорил про ощущение боли, нехватку воздуха, дикий вопль в ушах. С 23 лет со дня этого сновидения Он избегал скопления народа, и теперь он так уверовал в зловещее предзнаменование, что у меня не хватило решимости его переубеждать. Когда же случилась настоящая трагедия, более 1500 паломников погибли в давке в туннеле близ Мекки, Карим слег. Мы были тогда в Париже. Он весь день оставался в постели, дрожа и повторяя, что это еще одно предупреждение от Бога, нет ему пути в хадж. После этого происшествия одержимость Карима своим сном стала меня раздражать. Я считала, что повторение подобной трагедии исключено, его страхи не обоснованы. Я указала ему, что сон его уже реализован, но погибли вместо него другие. Все это, однако, не успокоило Карима, видевшего в несчастье других прямое предупреждение ему самому. Так как от фактов никуда не денешься, каждый год в давке погибает некоторое количество паломников, мне трудно было переубедить Карима. Но я не хотела отказаться от мечты совершить это радостное путешествие. После триумфального возвращения из Лондона с исцеленной Махой я почувствовала неудержимое желание посетить священное место восхваления Господа вместе с тысячами других мусульман. Приближалось время хаджа, и я снова попыталась поговорить с мужем. Я говорила о возможности своей поездки в Мекку с детьми. Так как женщины нашей страны редко путешествуют без сопровождения мужчин, я заговорила о том, что неплохо бы нам присоединиться к семье сестры Сары. К моему удивлению, Карим ни словом не возразил на мое предложение. Более того, он сказал, что обдумает возможность поездки. Он сказал, что страхи его не прошли, но он разделяет мое мнение о необходимости вознести хвалу Всевышнему за возвращение нашей драгоценной Махи. Мы обсуждали предстоящий хадж с членами семьи Карима, когда прибыл Мухаммад, муж младшей сестры Карима, Ханан. Мухаммад сообщил, что в этот раз ожидается свыше 2 миллионов пилигримов, из которых 150 тысяч – воинственные шииты из Ирана, который ежегодно напоминает о недопустимости единоличного управления святыми местами ислама королем Фахдом. В 1987 году иранские шииты учинили во время хаджа беспорядки и осквернили запретную мечеть смертью 402 паломников. 2 годами позже, в 1989, Тегеран устроил 2 взрыва, при этом погиб один и было ранено 16 человек. С точки зрения Мухаммада, хадж становится все более опасным мероприятием. Радикальные исламисты поднимают голову во всем мире. Они стремятся заявить о себе, привлечь внимание к своим требованиям, не брезгуя осквернением мусульманских святынь. Мухаммад – принц, занимающий высокий пост в структурах сил безопасности страны. Он имеет доступ к конфиденциальной информации. Обеспокоенный проблемой нашей безопасности, он предложил, чтобы мы с Каримом выждали, когда схлынет основная масса паломников, и только потом совершили священный ритуал. Бледный Карим сидел молча. Я понимала, что его пугает не опасность со стороны Ирана, а 4 миллиона человеческих ног. Не желая отказываться от своей мечты, я возразила Мухаммаду, что, по моему мнению, теперь, после учиненных в прошлом беспорядков, иранцы будут находиться под столь пристальным наблюдением сил безопасности, что более не будут представлять опасности. На это Мухаммад озабоченно покачал головой и сказал: «Нет, иранцам ни в чем и никогда нельзя доверять. Не забывай, султану, что эти шиитские фанатики ставят целью свергнуть суннитское правительство нашей страны». Понимая неубедительность своих аргументов, я прибегла к женской уловке, напомнив Мухаммаду и Кариму, что, согласно верованиям ислама, умерший в Мекке попадает в рай. Этот аргумент, однако, ни в коей мере их не убедил, особенно Карима. Однако гораздо большее впечатление на него произвело чудесное возрождение нашей дочери Махи, и он решился пренебречь опасностью. Он глубоко вздохнул и сказал: «Султана, я готов преодолеть любые трудности ради покоя твоей души. Мы возьмем детей и совершим хадж». Мухаммад улыбнулся, пытаясь скрыть разочарование, поцеловал Карима в щеку и потянул замочки ушей, желая удачи. Моя непримиримость его явно шокировала, и он нашел предлог оставить нас. Сестра Карима Ханан, жена Мухаммада, улыбнувшись, успокоила нас, посоветовав не обращать внимания на его чопорность и сдержанность, и заверила, что он добрый человек и ласковый муж. Я засмеялась, представив всегда сдержанного и подтянутого Мухаммада в постели. В прошлом я слегка жалела Ханан. Карим покраснел. Мысли о брачном ложе сестры казались ему кощунственными. Я подумала, что мужчины Саудовской Аравии — ханжи, они избегают любых упоминаний о супружеской любви, даже своей собственной. Воодушевленная предстоящим посещением Мекки, я поцеловала Карима в щеку. Мы с Каримом пригласили Сару с Асадом и детьми присоединиться к нам в долгожданной религиозной Одиссее. Сара никогда не пропускала хадж и очень обрадовалась нашему решению вместо привычного бегства в Европу совершить святой обряд. До поездки оставалось 2 дня. Наконец наступил день отъезда. Многое предстояло сделать. Перед встречей с семьей Сары в аэропорту в 7 вечера каждый из нас должен был погрузиться в состояние ихрам, подготовить тело и душу к паломничеству. Во время ихрама следует полностью отрешиться от мирских дел и помыслов. Нельзя стричься, бриться, обстригать ногти, рвать траву. Нельзя носить одежду со швами, нельзя убивать животных и насекомых. Не допускаются половые контакты и прикосновения мужчин и женщин. Испугав филиппинскую горничную Кору, убиравшую мою спальню, я вошла в свои покои, распевно декламируя. «Вот я, Господь, здесь я, иду исполнить волю Твою». Успокоив Кору, я объяснила ей значение фразы и суть предстоящего путешествия. Кора — убежденная католичка. Она плохо разбирается в традициях ислама, однако уважает чувства верующих. Кора поняла мой энтузиазм. Я продолжила свои призывы к Господу, а Кора тем временем наполнила ванну. Загибая пальцы, я вспомнила, что должна сделать. Лицо следует очистить от косметики, снять все украшения, включая бриллиантовые серьги, подаренные мужем, которые я практически никогда не снимала. Присоединив серьги к другим драгоценностям в сейфе спальни, я погрузилась в горячую воду, чтобы очиститься физически и морально. Лежа в ванне, я повторяла призыв Аллаха к правоверным. «Провозгласи людям хадж, чтобы они пребывали к тебе и пешком, и на верблюдах тощих, из самых отдаленных уголков». Отрешившись от мыслей о себе и о семье, я сконцентрировалась на общечеловеческих ценностях. После ванны я облачилась в черную бесшовную одежду, покрыла волосы легким черным платком. Распростершись на полу и глядя в сторону священного города Мекка, я обратилась к Господу с молитвой, с просьбой принять мой ритуал хаджа. Осознав, что готова к поездке, я спустилась к семье. Муж и дети уже ждали в нижней гостиной. Карим и Абдулла в белой одежде без швов и в простых сандалиях. Маха и Амани в скромных темных одеждах, скрывающих все, за исключением лиц, ладоней и ступней. Девочки, как и я, без вуалей. Во время хаджа женщинам не нужно закрывать лиц. Пророк говорит, что в это время вуаль накинута на глаза мужчины. Ребенком я часто донимала мать вопросами, почему необходимо прятать лицо перед мужчиной, но открывать перед Богом. Мать же, привыкшая к мужскому авторитету и смущенная логикой настырной дочери, просто отмахивалась от детского любопытства. Увидев лица дочерей, я вспомнила о своем детском любопытстве. Я обняла каждую из дочек и тут же сказала: «Когда мужчина постигнет божественную мудрость, вы сможете навсегда отбросить эту противную вуаль». При этом я не смогла удержаться от пренебрежительного взгляда в сторону мужа и сына. «Султана!» — с упреком простонал Карим. «Я ужаснулась. Я нарушаю ихрам, обет хаджа. Мирская мысль, мирское раздражение смутили меня. Пришлось извиниться и вернуться в спальню, чтобы повторить ритуал». Карим улыбнулся, дети засмеялись вдогонку. Я снова распростерлась на полу, умоляя Господа смирить дух и укротить язык. Но тут мне привиделось рассерженное лицо отца, какое уж тут спокойствие и умиротворение. И я возобновила молитву. Чуть ли не в слезах я снова спустилась в гостиную. Карим встретил меня нежным взглядом, который я истолковала как проявление плотского вожделения, и тут же накричала на него. Из глаз моих брызнули слезы, и я заявила, что никуда не поеду, что они должны ехать без меня, ибо я не могу смирить свою природу и войти в их храм. Карим кивнул Махе и Амане, ибо прикасаться ко мне ему не следовало, и дочери, смеясь, потащили меня в машину. Мы поехали в аэропорт. Протесты мои Карим отклонил, резонно возразив, что я могу возобновить молитвы в самолете или в нашем доме в Джидде, откуда до Мекки рукой подать. Асад и Сара с детьми уже ждали нас в помещениях для членов королевской семьи в международном аэропорту короля Халеда, в 3/4 часа езды от Рияда. Я приветствовала сестру и ее семью напряженным молчанием, но Маха наклонилась к Саре, объясняя нашу задержку, и та, понимающе, улыбнулась. В Джидду мы летели в одном из лирджетов Карима. Полет протекал спокойно. Взрослые размышляли о Боге, старшие дети тихо играли, младшие спали или просматривали книжки. Помня о своей несдержанности, я хранила молчание почти до самой посадки, зато потом наверстала упущенное с лихвой. В международный аэропорт короля Абдулла-Азиза мы прибыли ночью. К моему удовольствию Карим велел нашему американскому пилоту подрулить к хадж-терминалу, предназначенному для приема международных рейсов с паломниками. Но королевский статус давал нам право выбора места прибытия. Абдулла здесь уже был. Карим несколько лет назад брал его с собой на открытие аэропорта, но дочери еще не видели этого уникального сооружения. Забыв свой обет не открывать рта до прибытия в Мекку, я поддалась необъяснимому желанию пробудить в своих дочерях чувство гордости, несмотря на то, что гордость эта основывалась на экономическом процветании. Начала я голосом тихим и смиренным, Господу угодным. Я сообщила девочкам, что проект аэропорта уникален и отмечен международными наградами как выдающееся инженерное сооружение. Меня переполняла гордость за свершения в области развития инфраструктуры страны, достигнутые на протяжении одного поколения. Исчезла нищета, которую я успела увидеть. С обостренным вниманием взирала я в прошлое. Пустыня, в которой кочевники дрались из-за верблюдов и коз, стала экономическим фактором мирового значения. Моя семья превратила разбойников, не знающих иного закона, кроме права сильного, в одну из самых процветающих наций в мире. На Западе утверждают, что мы обязаны своим процветанием лишь запасом нефти, но я невысоко ценю это мнение, ибо нефть есть и в других странах, однако рядовые жители этих стран не пользуются благами, которые она приносит имущим. Дело в мудрости правителей, распределяющих благо. Конечно, я никогда не закрывала глаза на недостатки мужчин нашего семейства, особенно в вопросах, касающихся их отношения к женщинам. Однако в сфере управления страной и использования ее ресурсов они не знают равных. Я увлеклась своим повествованием, голос мой окреп, я вспоминала прошлые дни, тех, кто жил в нашей стране до нас, их смелость и выносливость. Сравнивая тяжелую, бедную жизнь предков и роскошь, в которой купаются их внуки и правнуки, я чрезмерно оживилась, как и положено рассказчику, стремящемуся увлечь аудиторию. Вспоминая о минутах, проведенных в обществе моей матери и ее престарелых тетушек, я полностью погрузилась в прошлое нашей страны, но тут я внезапно обнаружила, что не владею аудиторией. Сара, Асад и Карим страдальчески морщились, понимая, что я совершенно забыла о цели нашего путешествия. Молодежь же вообще не интересовала то, о чем я повествовала. Разумеется, бедность не ужасает, если ты сам ее не пережил. Молодое поколение саудовцев воспринимает благосостояние как должное. Детям мои рассказы откровенно наскучили. Абдулла и старший сын Сары играли в нарды, младшие развлекались с игрушечными автомобильчиками, привезенными Асадом из Лондона. Глядя на равнодушные физиономии детей, я испытала неодолимое желание отхлестать их по щекам. Оглядевшись, я уже протянула руку, чтобы ущипнуть Абдуллу, когда встретилась глазами с Сарой, шевельнувшей губами, и храм. Опять я оплошала. «Придется повторить ритуал в Джидде», — поняла я, возвращаясь мыслями к тем, кого уже не было с нами. Сара улыбнулась мне с пониманием и прощением. Вспомнилась старая поговорка: «Лишь твои собственные глаза по тебе плачут». Неспособность семьи ценить тех, кто жил до нас, жгла душу. И я не смогла сдержать крика. «Те, кто для вас умер, живут во мне и со мной!» Все воззрились на меня в молчаливом изумлении. Лишь Карим не смог удержаться от смеха. Я гневно смотрела, как он вытер платочком глаза и сказал что-то сидящему с ним Асаду. Чтобы хоть как-то успокоиться, я повернулась к дочерям и увидела, что они-то, по крайней мере, не пропустили мимо ушей слов матери. Маха, предпочитая Европу и Америку своей стране, досадливо поморщилась, отвергая мои разглагольствования. К чему ворошить прошлое? Сейчас, в конце концов, 20-й век. Ей и аэропорт не понравился, она сходу принялась все критиковать. Что за дурацкая идея сделать аэропорт в виде палаток? А Мани, напротив, зачарованно смотрела на огни подсветки пилонов. Она даже ахнула от восторга. Абдулла, строя из себя знатока, снисходительно поглядывал на сестер и объяснял, что в настоящее время эта тканная кровля закрывает самую большую площадь в мире. Но в Медине собираются создать еще более грандиозное сооружение. Амани, самое чувствительное мое дитя, сжала мою руку и прошептала: «Спасибо, мама, за то, что привезла нас сюда». Я с умилением смотрела на нее. Кто мог предположить, что поездка, предпринятая во имя Господа в благодарность за возвращение старшей дочери, будет значить так много для младшей и принесет столько потрясений их родителям?